Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Марина Ясинская. Рассказ «Ретрография». Читает Александр Дунин. Ни косметика, ни стильная стрижка не скрывали внутреннего напряжения и усталости молодой женщины. Стоявший рядом с ней угрюмый подросток не отрывал взгляда от экрана своего телефона. «Насколько настраиваем?» — спросил я. «На 10 лет», — ответила женщина и уселась на кресло перед аппаратом. Сын, нехотя оторвался от телефона, сел рядом, скроил выражение недовольства на лице. «Готово. За снимками приходите завтра». Вечером я аккуратно купал в ванночке с проявителем глянцевый квадрат бумаги. На нем постепенно проступало лицо молодой женщины с буйной копной волос и бесконечным счастьем в глазах. У нее на руках сидел малыш лет 4-5 и задорно смеялся. На следующий день женщина расплатилась за снимок, вынула его из конверта и, увидев, расплакалась. Сын мельком взглянул на изображение, пожал плечами и уткнулся в телефон. «Внучка подарила», — пояснила старушка с аккуратно уложенными седыми кудряшками, протягивая подарочный сертификат. «Сами мы про эту ретрографию раньше и не слышали». «Но вы знаете, что это такое?» — уточнил я. «Вы нас фотографируете, а на снимки мы выходим не сегодняшние, а молодые». «Ну, в целом правильно», — согласился я. «Получается этакое ретуширование времени. На сколько лет назад хотите сделать снимок?» «Давайте на 50», — предложил старичок. Тем вечером на бумаге в ванночке появилась совсем юная пара, нежно глядящая друг на друга. Старичок со старушкой долго разглядывали ретрокарточку, а потом обменялись точно таким же взглядом, как на снимке, и на миг вдруг стали очень молодыми. Представительный мужчина в дорогом галстуке, идеальная иллюстрация успешного бизнесмена, задумчиво рассматривал образцы снимков на стенах. «Насколько далеко назад идут ваши настройки?» — поинтересовался он. «Насколько угодно в пределах вашей жизни. Мне нужно на 27 лет назад, чтобы на снимке я был 18-летний», — попросил он и пояснил, хотя я и не спрашивал. «Сестра делает сюрприз родителям на золотую свадьбу, стенгазету с экскурсом в прошлое. Попросила всех нас сделать ретрографию на нашу юность». «Без проблем». Вечером я с удивлением смотрел на то, как в ванночке появляется изображение нездорового, изможденного молодого человека в футболке ядовито-яркой расцветки, с дредами на голове, серьгами в левой брови и подведенными черной краской запавшими глазами. Утром мужчина с любопытством вскрыл конверт и несколько долгих минут рассматривал снимок, а потом покачал головой и усмехнулся, глядя в лицо своей юности. «Какой же я был дурак!» Супругам едва ли исполнилось 30. Но в глазах мужа стояло такое раздражение, будто вместе они прожили целую вечность и смертельно надоели друг другу. А в глазах жены была надежда, которую она старательно прятала. «Ир, ну скажи мне на милость, зачем мне эта ретрография?» — раздраженно осведомился муж. Жена не ответила. «На 6 лет назад, пожалуйста», — попросила она меня и едва слышно добавила. «Мы тогда только познакомились». «Прошу», — указал я им на скамеечку перед аппаратом. Сев, оба фальшиво улыбнулись в объектив. Снимок на следующий день забирал крайне недовольный поручением муж. Я специально не заклеил конверт, так что когда он его взял, ретро-карточка вылетела на стойку. Муж мельком глянул на нее, а потом поднял и принялся пристально рассматривать. Лицо девушки на снимке сияло радостью и предвкушением счастливого будущего. В глазах юноши горели восторг и готовность свернуть горы ради счастья любимой. «Ведь я и забыл, что она когда-то была такой», — пробормотал он потрясенно. «И что я был таким, и что мы были такими влюбленными». Затем он вынул сотовый и набрал номер. «Алло, Ирочка, я скоро буду», — сообщил он, выходя из студии. Я проводил его взглядом и улыбнулся, вспомнив, как тот спрашивал накануне, зачем им нужна ретрография.